Любопытство мое имеет пределы. Тем более про подобные поиски затонувших кораблей я знал довольно много разных историй. Но мне противно было думать о студентах, ожидавших меня в коридоре. Уж слишком хороший выдался денек, чтобы тратить его на проверку их работы на экзамен. Сеньорита Сото пусть и не красавица, нос ее несколько портил, была необычайно привлекательна, хотя, возможно, как раз дефект и добавлял ей привлекательности, да и кой мне, пожалуй, нравился. Пуркуапа, вспомнил название корабля французского полярника Шарко. Много времени это наверняка не отнимет, так что я согласился. Танжер Сото вынул из картонного тубуса несколько карт и разложил их передо мной на столе. Среди них я сразу увидел ксерокопию сферической карты из атласа Урутии. Мне она была, разумеется, знакома, и когда-то я изучал ее с большим удовольствием. Конечно, не столь великолепно, как карты Тофиньо, но все же прекрасно выгравирована сухой иглой, по выколоченным и тщательно отполированным медным пластинам. Ну что ж, давайте взглянем. Когда затонул корабль? В 1767 году, в юго-восточных водах Испании. Координаты брались по пирингу практически в тот момент, когда корабль затонул. Меридиан Тенерифе? Нет, Кадис. Значит, Кадис. Я ободряюще улыбнулся ей, глядя на верхнюю часть карты, выискивая соответствующую масштабную линейку. Обожаю этот меридиан, прежний, разумеется. Есть в нем аромат утраченного прошлого. Это все равно, что Атлантида старика Птолемея. Вы понимаете, о чем я? Я надел очки, поскольку у меня дальнозоркость, и начал работать. Они так и не ответили, понимают ли, что я имел в виду. Широту я определил сразу же, без особых трудностей. Они вычислили ее довольно точно. Вообще-то уже 3000 лет финикийские мореплаватели знали, что высотой солнца в полдень или высотой звезд возле северного полюса над горизонтом в той или иной точке измеряется ее широта. Теперь широту и ребенок замерит. Разумеется, не всякий, а лишь тот, который имеет хоть какие-то познания в космографии. Вам повезло, что ваше кораблекрушение произошло в 1767 году, — отметил я. Случись это на 100 лет раньше, широтой особых проблем все равно не возникло бы, а вот с долготой тогда имелись большие сложности. Маттео Риччи, один из величайших картографов того времени, совершал ошибки до 5 градусов, проводя измерения по меридиану Тенерифе. 1500 лет потребовалось земному шару, каким его представлял себе Птолемей, чтобы несколько уменьшиться в размерах, и происходило это очень медленно. Думаю, вам известно знаменитое высказывание Людовика XIV, когда Пикар и Ля-Ир на 1,5 градуса сократили карту Франции. Мои картографы отобрали у меня больше земель, чем неприятель. Над бородатым историческим анекдотом посмеялся только я, но Танжер все-таки из вежливости улыбнулся. — Очень интересно, — подумал я, внимательно наблюдая за ней. Я снова потратил какое-то время, чтобы поточнее определить, что же она собой представляет, но сдался. Женщина — единственное живое существо, которому нельзя дать определение в 2 последовательных фазах. Как бы то ни было, — продолжал я, — Урутии сумел сделать много уточнений. Правда, чтобы приблизить испанскую картографию к реальности, более или менее пришлось утверждать Тофиньо, который выполнил эту работу к концу XVIII века. Ну, ладно, ладно, посмотрим. Судя по всему, ваша широта вычислена точно, моя дорогая. Видите? Действительно, получается 32 минуты. В общем, и картограф, и тот кабальеро, который делал вычисления, не ошиблись. Я нарочно сказал кабальеро, а не дама, потому что перед своими студентками люблю изображать этого отвратительного женоненавистника, хотя на самом деле это не так. А еще мне хотелось узнать, располагает ли Танжер Сото свободным временем, для того чтобы обижаться на такого рода шутки. Однако она, видимо, не обиделась, только посмотрела на своего спутника и сказала: «Этот кабальеро моряк». Я посмотрел на Коя поверх очков с новым интересом. «Моряк торгового флота? Очень приятно. В принципе, ваши и мои расчеты полностью совпадают». Он ничего не ответил, лишь неловко улыбнулся и пару раз потрогал свой нос. Наклонившись над столом, Танжер показал на масштабную линейку верхней части карты. С определением долготы проблем было побольше, естественно. Я откинулся на спинку профессорского кресла. Пока морские часы Гаррисона и Берту не усовершенствовали, а произошло это лишь ближе к концу XVIII века, определение долготы представляло большую трудность для мореплавателей. Для широты хватало солнца и звезд, а долготы оставался очень неточный метод Кассини, наблюдение покрытия звезд и планет лунным диском. Сейчас это можно сделать с помощью самых дешевых наручных часов, а когда Урути составлял свои карты, эта проблема еще не была полностью решена. Существовали маятниковые часы и секстанты, но не было действительно надежного инструмента, точного хронометра, по которому определяются те 15 градусов, что содержится в каждом часе разницы между местным временем и временем нулевого меридиана. Поэтому ошибки в долготе более значительны, чем в широте. Обратите внимание, до 1700 года не были известны истинные размеры Средиземного моря. Птолемей считал, что они составляют 62 градуса, а на самом деле 42. Взглянув на нее, я глубоко вздохнул. Казалось, мои рассказы не произвели на нее никакого впечатления, да и на Кое тоже. Вероятно, все это им было уже известно. Но я же маэстро картографии, и не по собственной воле явились ко мне в кабинет. У каждого своя роль, ее следует исполнять наилучшим образом. Если этим двоим нужна моя помощь, они должны заплатить пошлину, потешить мое самолюбие. Просто невероятно, не так ли? Я позволил себе удовольствие добавить еще один изящный штрих к своей лекции. Видя, как школьник раскрашивает цветными карандашами контурную карту, я думаю, что испокон века человек, изобретая триангуляцию, рассчитывая наложение лунного диска и вычисляя склонение планет, изучал землю и морские берега, метр за метром измерял каждую неровность, и все ради того, чтобы начертить вот такие карты, которые мы сейчас видим. Мартин Кортес писал: «Поскольку путь сей весьма и весьма тяжек, поведать о нем словами, описать пером на бумаге было бы слишком трудно, и потому нанести сей путь на карту есть лучшее, что изобретательность человеческая приготовила на подобный случай». Таким образом человек овладевал природой. Так стали возможны географические открытия и путешествия. При помощи лишь своего таланта и каких-то нехитрых приспособлений, магнитные стрелки, астролябии, квадранта, градштока, таблиц времен Альфонса Мудрого, человек начал описывать берега, отмечать опасности на бумаге, строить башни и маяки в нужных местах. Я показал рукой назад на стену, где висела карта. Это, конечно, не образец точности, поскольку обозначались на ней дороги Римской империи и географию приносили в жертву военным и административным интересам. Но все это не должны были понять по моему жесту. Я же продолжал. И делал это с такой изобретательностью и настойчивостью, что даже в наше время спутники дают съемки ландшафтов немногим более точные, нежели те, что были сотни лет назад сделаны землепроходцами и мореплавателями. Эти люди прежде всего наблюдали и думали, и известна ли вам история Эратосфена? Разумеется, я им ее рассказал. От начала до конца и не скупясь на подробности. Умный парень был этот киренец. Заведовал Александрийской библиотекой. Он знал, что в Сиене есть интересный колодец. Солнечные лучи достигают его дна только 20-22 июня. Значит, колодец находился точно на тропике Рака, а с другой стороны было известно, что расстояние до Александрии, расположенное на север от Сиены, составляет 5000 стадий. 21 июня в полдень эратосфен измерил угловое склонение Солнца, оно составило 7 градусов, 1/50 часть земного меридиана. Отсюда нетрудно было вычислить окружность Земли. 250 тысяч стадий, то есть примерно 45 тысяч километров. Согласитесь, очень неплохо, если знать, что реальная длина окружности составляет 40 тысяч километров. Погрешность менее 14%, высокая точность, особенно если учитывать, что этот парень жил за 2 века до Рождества Христова.